А что это у тебя, дядя Антон, в бороде как будто что-то ползет?» И сильно рванул его за густые клочья бороды. Борода оказалась природной, собственной.